Глава 5. «С ума сойти! Убийство, расследование! Я и помыслить о подобном на практике не могла. Мечты сбываются. Правда, к сбыче мечт прилагается невинно пострадавший и очень сердитый некромант». «Уйди с глаз моих долой», — сказал Виллард так тихо, что его голос показался особенно угрожающим и даже замогильным. В голубых глазах холодной сталью светилась ярость. Казалось, если смотреть в них дольше секунды, то непременно порежешься. Я потупила взор и, отступив на пару шагов лишь с такого безопасного расстояния, попыталась объясниться. «Я действительно могу помочь?» «Исчезни». Он был неумолим. «Меня подозревают в убийстве. Одним больше, одним меньше, уже нет разницы. По крайней мере, не зря будут подозревать». Я хотела было возразить, что за два убийства и срок дадут двойной, но решила, что некромант в гневе может и проигнорировать какую-то там математику. А я слишком молода и прекрасна. Личное знакомство с чарующими объятиями смерти лучше отложить на потом. С кроткой виноватой улыбкой я быстро поднялась по лестнице и, впустив смирно ожидающую меня Белочку в комнату, закрыла за нами дверь. Нет, вряд ли бы Виллард привел угрозу в исполнении, но ему сейчас нужно побыть одному. Выдохнуть, успокоиться, чайку заварить успокоительного на травках. Ну или сломать пару стульев. Тут уж у каждого свои способы. А кто я такая, чтобы мешать хорошему человеку? Кто знает, вдруг он решит, что практикантки замечательно подходят для того, чтобы вымещать на них злость. Долго я в комнате не высидела. Снова услышала мелодичную трель звонка. Чей-то новый поздний визит пропустить уж никак не могла. Аккуратно выскользнула за дверь, спустилась на пару ступенек и вжалась в стену, приготовившись вести себя тише мертвой мыши и слушать. И подсматривать, конечно. Поступила я абсолютно правильно. Беседа обещала быть крайне интересной. В нашей гостиной появилась безутешная вдова господина Бурдона, и она была в бешенстве. Не пожелав некроманту доброго вечера, воскликнула. «Вы!» Ее кулачок в черной перчатке гневно сотряс воздух. «Вы уничтожили моего несчастного мужа! Теперь и похоронить-то нечего!» «Об этом не волнуйтесь», — заявил Виллард. «Как раз для похорон кое-что осталось». Он на минуту исчез из моего поля зрения, потом появился с коробочкой, в которую мы с ним заботливо смели останки господина Бурдона в склепе. Не менее заботливо мой наставник протянул ее вдове. «Что это?» — испуганно спросила она. «Прах вашего супруга. Точнее, пепел». Бедняжка отшатнулась. «Так и отдайте его гробовщикам. Что вы мне эту гадость суете?» «Какая несдержанная дамочка. Нет бы увидеть плюсы. Похороны не отменились, и на кремации удалось сэкономить. Да и неприлично называть пепел дорогого супруга гадостью. Похоже, никаких нежных чувств она к нему не питала. Может, сама его и укокошила? Хотя зачем тогда обращаться к некроманту? Он бы живо вывел ее на чистую воду. И все же она мне показалась очень подозрительной. Не знаю почему. Наверное, это особое сыщицкое чутье. Виллард снова пропал ненадолго и вернулся. В этот раз он протянул вдове не коробочку с прахом, а кошель. «Поскольку я не выполнил ваше задание, оплату возвращаю». «Издеваетесь?» Вдова истерично рассмеялась. «Ну да, у вас же и так теперь все мои деньги есть. Эти можно обратно отдать». «Нужно», — поправил ее он. «Допрос покойного-то не состоялся». «Вот именно. Деньги нужно вернуть. Но не эти жалкие гроши, а наследство моего мужа, которое вы вероломно оттяпали». «По закону до окончания расследования никто ничего не унаследует». «Его убийца вообще ничего не унаследует», — обличительно выпалила она. «Думаете, избавились от тела, замели следы, и все вам сойдет с рук?» «Ну, не хотите, как хотите», — спокойно сказал Виллард и сунул кошель в карман. Бедняжка открыла рот, потом его закрыла, потом опять открыла и закрыла. С минуту она стояла, выпучив глаза и открывая-закрывая рот, отчего сделалась похожей на рыбку, дохлую. У нас в академии такие в аквариуме плавали, брюшком кверху, а дежурный по аудитории каждое утро их поднимал. Сразу после заклинания рыбки именно так и выглядели. Кстати, кто сказал, что прелестная вдова обязательно должна избавиться от своего престарелого мужа собственноручно? Возможно, она кому-то поручила убийство, а некроманта наняла, чтобы супруг сказал: «Меня зарезал какой-то незнакомый мужик, в первый раз в жизни его видел. А почему он это сотворил, ума не приложу». Очень удобно. Мигом бы отвела от себя подозрения. Свою собственную супругу убиенный никак не перепутал бы с незнакомым мужиком, даже если зарезали беднягу в самый разгар старческого маразма. Версия была стройной и правдоподобной. А прелестная вдова при этом стала еще подозрительнее. Полицейские мялись у порога и несмело что-то мямлили, а она вон как с некромантом разговаривает. Дамочка не робкого десятка. На такую аферу запросто бы решилась. Она еще вяло переругивалась с Виллардом, обещая тому кары небесные и не только, но дальше я слушать не стала. Прошмыгнула в комнату, шуганув от саквояжа Беллочку, которая была занята его вскрытием. Вот ведь зараза гнездовьющая. Подхватив ее на руки, я накинула пальто и рванула к окну. Известно зачем. Слежка — важнейший и неотъемлемый элемент любой сыщицкой работы. Спускаясь по лесенке, я несколько раз чуть не сорвалась. Чертыхнулась, но удержалась. А когда одолела большую часть перекладин, мягко спрыгнула на землю. К тому времени, как вдова, ругаясь и проклиная некроманта, вышла на крыльцо, я уже сидела в кустах в засаде. Погода в эту ночь мне благоволела. Полная луна скрылась за тучами, накрапывал дождик. Достаточно мелкий, промокнуть было невозможно. Но его хватило, чтобы госпожа Бурдон набросила капюшон на голову и теперь наверняка видела только узкую полоску дороги у себя под ногами. Я могла бы спокойно идти сзади, не особенно напрягаясь. Но перестраховка для сыщиков тоже очень важна. Поэтому я преследовала объект вдоль дороги, спрятавшись за кустами и цепляя на свое несчастное пальто репейные шарики. Госпожа Бурдон не пошла домой, и я радостно потерла руки. Она остановилась возле трактира, того самого, где совсем недавно моя белочка давала сольный концерт и выписывала опасные трюки. Я на всякий случай полезла за пазуху и крепко ухватила ее за шкирку. Вдруг она вспомнит о том, как прекрасен был ее бенефис, как горячо реагировала публика и решит это дело повторить. К счастью, Беллочка лишь потерлась мою руку щекой, свернулась калачиком и мирно засопела. Слава темным силам! Я разочарованно выдохнула. Конечно, предпочла бы, чтобы подозрительная вдова направилась к какому-нибудь подозрительному домику на окраине. Трактир — это слишком очевидно. Ничего удивительного, что после беседы с моим некромантом женщине необходимо выпить. И не какой-нибудь там малиновый шок, а самый, что ни на есть, крепчайший настойки. Я уже думала развернуться и отправиться домой, не ждать же под дождем, пока она будет напиваться, чтобы потом проводить ее шатающуюся до дома. Однако события развернулись неожиданно. Госпожа Бурдон не стала, как все нормальные люди, входить в трактир через главный вход. Наоборот, юркнула в темноту и остановилась возле окна. Затем, не снимая перчаток, отстучала замысловатый ритм. «О, подает кому-то знак!» Я замерла, стараясь даже не дышать. «Сообщник! У нее есть сообщник! Какая же я все-таки молодец, что проследила за ней! В сыщицком чутье мне точно не откажешь!» Пару минут ничего не происходило. Затем из дверей трактира появился... Ух ты! Знакомый мне бармен. Здоровенный детина, который отказался брать мои деньги за информацию. Да еще и к лекарю меня посылал. Может, он и есть исполнитель? Тогда госпожа Бурдон полная дура. Зачем посылать убийцу, которого жертва могла бы опознать, да еще и к некроманту обращаться? Впрочем, кто знает. Вдруг ее муж по трактирам не шлялся и бармена в глаза не видел. А дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Детина сгреб в охапку несчастную вдову и смачно поцеловал в губы. «Любовник! Вот оно что!» Я внимательно рассматривала эту парочку, морщась от долетающих чмокающих звуков. Все-таки странная штука — любовь. По моим прикидкам, вся из себя расфуфыренная дамочка могла найти кого поприличнее и пообразованнее. С другой стороны, бармен — парень высокий и крепкий, мышцы под рубахой наливаются. После усушенного сморчка, каким был ее покойный супруг, и такой увлень с простецкой рожей красавцем покажется. Нацеловавшись, парочка заговорила. Правда, слишком тихо, чтобы я могла хорошо их расслышать. А подобраться ближе не рискнула. Но до меня доносились слова «наследство», «старый хрыч» и «гадский некромант». В целом тема беседы была ясна. Потом парочка опять целовалась. Да так долго, что мне надоело сидеть в кустах. Сколько можно, духи-заступники? Видимо, духи услышали мою молитву, и бармен с неохотой оторвался от своей зазнобы и пошагал назад в трактир. Его, между прочим, работа ждет. Пока они тут зажимались, небось, все посетители успели протрезветь и теперь колотят пустыми стаканами о барную стойку. Я устало зевнула. Спать хотелось жутко, а мне еще эту гуляющую дамочку домой провожать. Кто знает, вдруг она не домой идет, а в ту самую избушку на окраине, где ее ждет неведомый наемник. А может, у нее еще любовники имеются? В общем, отпускать ее было нельзя. Спустя полчаса выяснилось, что если наемники и любовники у госпожи Бордоны были в наличии, то сегодня она решила их не посещать. Вдовушка спокойно дошла до огромной домины с пышным садом и исчезла за оградой. Вот, значит, как выглядит дом Бурдонов. Хорошо выглядит, внушительно. 3 этажа, массивные колонны, окна с витражами. Во дворе фонтан, фигурные статуи, красивенные кованые скамьи. А пруд с водопадом, струящиеся горки. Шикарно. Собирал бы мой наставник побольше кошелей с монетами, и у него такой был бы. А мне не приходилось бы ютиться на ужасно розовом чердаке. Хотя о чем это я? Если господин Бурдон все имущество завещал Вилларду, то этот домина ему и принадлежит. Осталось только отделаться от подозрений и готовиться переезжать. Едва не падая с ног от усталости, я добралась до домика наставника. После созерцания бурдоновской роскоши он показался мне совсем неказистым. Ладно, я не привередлива. Потерплю уж несколько дней. Вряд ли расследование дольше займет, особенно при моем активном и талантливом содействии. Сонно зевнув, я вскарабкалась на лесенку. Беллочка выбралась из-за пазухи и в 2 прыжка оказалась на чердачном окне. Хорошо ей, а мне еще лезть и лезть. Тело наливалось слабостью, веки закрывались помимо воли, хоть спички вставляй. Я снова зевнула, едва не вывихнув челюсть, и потерла слепающиеся глаза. Это было ошибкой. Роковой. Поскольку одновременно тереть глаза и взбираться по лесенке — оказалось невозможно. Равновесие скончалось, ноги потеряли опору. Успела среагировать буквально в последнюю секунду. Одна ладонь хватанула в воздух, другая чудом уцепилась за перекладину. Пальцы сжали ее до боли и скрипа. Я повисла на руке. Да уж, скверно вышло. Я взялась 2-й рукой за перекладину, отчаянно задергала ступнями, ища нижнюю. Нашла, но ненадолго, ибо сшибла ее. Я засучила ногами, вниз что-то посыпалось, тонкое и деревянное. Перекладины. Те самые, в которые мне нужно упираться. Кошмарное положение. Я болталась на лестнице практически между 2 палок, которые, судя по треску, грозились отвалиться следом. Вместе со мной. Зато подействовало очень пробуждающе. Сон как рукой сняло, а глаза вытаращились так, что при всем желании не закроешь. Сверху пищала белка, протягивая мне лапки. Коротенькие, к сожалению. Да и с большей вероятностью я потяну ее за собой вниз, чем она меня вверх. Ей-то ничего, и так мертвая, а вот я пока нет. Я судорожно заозиралась, оценивая обстановку. Чуть ниже было окно. Не передо мной, но на допустимом для прыжка расстоянии. Открытое. Кажется, окно гостиной. Да и какая разница, когда речь идет о моей собственной сохранности? Раздумывать и высчитывать планировку времени не было. Лестница опасно шаталась и, кажется, собиралась развалиться с секунды на секунду. Вспомнив занятие на турнике, «Эх, спасибо, родная академия!» я раскачалась и сиганула в окно. Точно в цель влетела. Меткость — мое все. Приземлившись, я перевела дух, поняв, что подо мной что-то мягкое. Потом огляделась в темноте и... О, силы тьмы! Лучше бы я разбилась в лепешку. Чем-то мягким оказался здоровенный матрас, застеленный шелковой простыней. На нем, в 10 жалких сантиметров от меня, лежал Виллард. Я лягушкой шлепнулась в его кровать, и сейчас он смотрел на меня, мягко говоря, удивленно. «Ой!» — только и смогла выговорить я, пытаясь выбраться из этой неловкой ситуации, то есть слезть с кровати. Но каким-то неведомым образом запуталась руками и ногами в одеяле, снова упала, прямо на своего наставника, уткнувшись носом ему в шею. «Полагаю, теперь моя честь в опасности», — выговорил он насмешливо.